Глава пятая. Стрекозы. Флинн забыла пописать. Пришлось оставить коптер на автопилоте в 15 футах от здания и пулей лететь в новый компостный туалет Бертона. Теперь она застегнула шорты, бросила в дыру совок кедровых опилок и выскочила наружу. Большой мягкий флакон государственного антисептика, который Бертон присобачил на дверь, закачался и заплескал. Флинн хлопнула по пластику, выдавила немного геля и втерла в ладони, гадая, не потырил ли Бертон флакон в клинике ВА. В трейлере она схватила из холодильника кусок домашней джерки, Леон делал, и банку Red Bull. На ходу сунула кривой кусок вяленой говядины в рот, села и взялась за телефон. Папарацци уже налетели. Они походили на двухъярусных стрекоз. Крылья или винты прозрачны от скорости, спереди стеклянный шарик глазок. Флинн попробовала их пересчитать, но не смогла. Так быстро они шнырили туда-сюда. Может, 6, может, 10. Они явно интересовались зданием. Как жучки с эмуляцией искусственного интеллекта. Впрочем, Флинн и сама так умела. Папарацци вроде бы ничего не делали, просто подлетали и зависали глазком к зданию. Она оттеснила двух. Стрекозки унеслись, но ясно было, они скоро вернутся. Судя по всему, они ждали чего-то, что должно произойти на 56-м этаже. В некоторых ракурсах здание казалось черным, хотя на самом деле было цвета очень темной бронзы. Окна то ли отсутствовали вовсе, то ли отсутствовали на этажах, которые патрулировала Флинн, то ли были закрыты ставнями. На фасаде располагались большие прямоугольники, некоторые горизонтально, некоторые вертикально, без всякой системы. Феи-диспетчеры умолкли, когда индикатор дисплея показал 20-й этаж. Более строгий протокол. Она не отказалась бы услышать их снова. Гонять стрекоз было довольно тоскливо. Будь Флинн здесь по своей воле, она бы осмотрела город, но ей платили не за то, чтобы любоваться видами. По крайней мере, одна улица была прозрачная, как будто стеклянная, и подсвечена снизу. И очень мало машин. Может, их еще не нарисовали. Флинн вроде бы видела, как что-то идет на двух ногах по краю леса или парка. Не человек, куда больше. Некоторые автомобили были совершенно темны, ни фар, ни светящихся окон. Еще что-то большое проплыло за высотками вдали, похожее на кита или на акулу китовых габаритов, с огнями, как самолет. Флинн на пробу сдавила джерки зубами. Нет, еще не жуется. Резко пошла на стрекозу в камере переднего обзора. С какой бы скоростью Флинн ни двигалась, они просто отлетали прочь. Тут горизонтальный прямоугольник откинулся вперед, как столик или полка, явив глазам стену светящегося матового стекла. Флинн вытащила джерки изо рта и положила на стол. Жучки вернулись и теперь маневрировали, спеша зависнуть перед окном, если это было окно. Флинн свободной рукой нащупала Red Bull, подцепила пальцем колечко, отпила глоток. И тут на матовом стекле появился силуэт стройного женского зада, прижатого к окну. Потом выше, лопатки, только тени. Затем растопыренные пятерни справа и слева от них. Судя по размеру, мужские. Энергетик был на вкус, как холодный разведенный сироп от кашля. Флинн проглотила, крикнула «Пшли вон!» и ринулась на стрекоз. Одна из мужских ладоней оторвалась от стекла, ее тень исчезла. Женщина шагнула прочь. Вторая мужская ладонь осталась на прежнем месте. Флинн догадывалась, что пара стояла у окна, и мужчина рассчитывал на поцелуй, но его ожидания не оправдались. Мутновато для начала игры. Больше подошло бы для серьезной передачи о психологии семейных отношений. Вторая ладонь тоже исчезла, Флинн вообразила раздраженный жест. Зазвонил ее телек, Флинн включила его на громкую связь. «Ты как?» — спросил Бертон. «Я там. А ты в Дэвисвилле?» «Только что доехал». «Луканы выступают?» «Они здесь. Не связывайся с ними, Бертон». «Ты в мыслях не было». «Ну да, конечно. В этой игре что-нибудь когда-нибудь происходит?» «Ты отгоняешь камеры?» «Да, и еще тут появился такой вроде откидной балкон. Длинное окно матового стекла, за ним свет, видела тени людей». «У меня такого не было. Еще видела что-то вроде дирижабля. Где это происходит?» «Нигде. Просто отгоняй камеры. Больше похоже на службу охранника, чем на игру. Может, это игра в службу охранника? Я пошел. Куда? Леон вернулся, принес корейских хот-догов. Жалеет, что ты не поехала. Передай, что я делаю дебильную работу за моего дебильного братца. Передам. И он отключился. Флинн ринулась на жучков.